Глава 29. Зейн. Обжигаясь, человек инстинктивно стремится остудить поврежденную кожу. Лед, холодная вода. Проснувшись, я ощутил себя погруженным в кипящую лаву. А источником жара оказалось горячее тело, лежащее на мне. Но отстраниться даже мысли не возникло. Прижав к себе Жасмин, я предпринял попытку предотвратить неизбежное, понимая, что сопротивляться не в силах. «Жасмин, что ты творишь?» «А как ты думаешь?» Прижавшись ко мне голой грудью, выдохнула моя пташка, а меня скрутило от жгучего желания. Обнаженное тело, бархатная кожа, маленькие горошины набухших сосков, манящий сладостный запах, нежный шелк волос, теплый животик. Хотелось взвыть от противоречивых эмоций, но я хотел убедиться сам и убедить ее, что для нашей близости пока не время. «Жасмин!» — прорычал я строго и прерывисто вздохнув, упрекнул. «Не играй со мной, я ведь не железный. Мне и так очень сложно сдерживаться». Она не вздрогнула и не отшатнулась. Приподнявшись, заглянула мне в глаза и, покачав головой, едва слышно прошептала. «А ты не сдерживайся. С тобой я ничего не боюсь. Хочу быть твоей. Не когда-то, потом, а сейчас». «Жасмин!» — обреченно простонал я, а мои пальцы скользнули по ее талии, накрыв полушарие округлой попки, сжали нежную упругую плоть. «Не хочу в случае провала наших планов жалеть, что так и не познала настоящую любовь!» С придыханием затараторила Жасмин и, тронув дрожащими пальчиками мои губы, «Не хочу, чтобы первым стал кто-то другой, слышишь?» «Никто, кроме меня. У нас все получится», — хрипло возразил я и, повернувшись на бок, уложил Жасмин на спину. Ох, лучше бы я этого не делал. В лунном свете, пробивающемся в палатку, обнаженное тело Жасмин по цвету и запаху напоминало мед. Изящная шея, манящие изгибы, нежные холмики грудей, плоский животик — все это завораживало, напрочь выбивая из колеи. «Обязательно получится», — подтвердила Жасмин и, взяв мою руку, положила ее себе на живот. Сверху накрыла своей и, закусив нижнюю губу, прерывисто вздохнула. Правильные слова и умные доводы мигом вылетели из головы. Во рту пересохло, а в паху прострелило болезненным возбуждением. Утонув в распахнутых глазах любимой, я провел рукой по ее телу и, склонившись, поцеловал в шею. Жасмин вздрогнула, потом прогнулась и, закрыв глаза, застонала. «Все должно произойти иначе!» Почти сдавшись, прохрипел я и, зарывшись носом в густой шелк ее волос, сдавленно добавил: «В другом месте, при других обстоятельствах». Мне так хотелось пообещать любимой, что наш первый раз произойдет в шикарных покоях, на большой кровати, застеленной шелковыми простынями и усыпанной лепестками цветов. Лишь когда я смогу назвать ее своей женой, а за спиной не будет угрозы в виде преследования бывшего женишка моей пташки, ее отчима и ищеек моего отца. Но пока что я не мог дать такое обещание. Сам не знал, где мы окажемся завтра, как отреагирует на нарушение договоренности Асад, и что будет, если по дороге нас перехватит разъяренная свора Ибрагима. Ведь завтра меня может не стать, а Жасмин. Даже думать об этом не хотелось. Прижав любимую к груди, я перевернулся и, утягивая ее за собой, резко сел. Оседлав мои бедра, пташка развела ноги шире и, прижавшись, задрожала всем телом. Вскоре моя жизнь может оборваться, а сейчас Сейчас в моих объятиях горела и плавилась любимая женщина. Оглаживая мои плечи, тяжело дышала и, запрокинув голову, подставляла шею под поцелуи. Богатство, влиятельность, неограниченные возможности, громкое имя. Все неважно. Когда в твоих руках трепещет мечта, настоящая драгоценность, удержать которую не так уж и просто. Жасмин, как бы я хотел, чтобы этот момент не заканчивался. Прошептал я и, вплетая пальцы в ее длинные волосы, стиснул в кулаке, фиксируя голову. Вынудил посмотреть в глаза и, прижав к себе еще плотнее, прорычал. «Никому не отдам, слышишь? Только моя, что бы ни случилось!» «Не отдавай!» — схлипнула пташка и, нетерпеливо поерзав, выдохнула. «Только твоя! Возьми сейчас же!» Последние преграды рухнули. Я впился в ее губы жадным поцелуем. Если бы мог, выбрал бы именно такую смерть — задыхаться и воскресать. Терять сознание и возрождаться, напиваться ее запахом и дыханием до отключки. Стискивать до резкого выдоха. Время будто остановилось. А старую облезлую палатку, на время ставшую нашим скромным пристанищем, накрыл невидимый кокон. Снаружи больше не было ни души. В один миг для нас двоих исчезло все. Стоянка, кочевники, их верблюды и скакуны. Разговоры и звуки стихли, костры погасли. А дымок, идущий от раскаленных углей, словно застыл. Пока Жасмин неловкими движениями распутывала тесемку на моих штанах, я осыпал ее шею, плечи и грудь хаотичными поцелуями. Жадно всасывал и прикусывал нежную кожу, и не в силах справиться со своей страстью, оставлял дорожку отметин, присваивая ту, что еще до рождения была назначена моей судьбой. В глазах потемнело, но губы и руки, подчиняясь древнему инстинкту, сами знали, что делать, где прикоснуться, как стиснуть или погладить, когда усилить напор, а когда дать моей пташке смело порхать руками по моему разгоряченному телу. Оставшись без брюк, я ощутил жар и влагу, сочащуюся из нежных складочек, и, застонав, поддался бедрами вверх. Почувствовав силу моего желания, Жасмин вздрогнула и, густо покраснев, тут же отвернулась. «Нет, так не пойдет, любимая!» — прохрипел я и, сжав ее подбородок пальцами, вынудил смотреть в глаза. Второй рукой приподнял ее за попу и, затаив дыхание, попросил: «Смотри на меня! Смотри и запоминай этот момент. Никто и никогда нас не разлучит, слышишь?» «Да», — выдохнула Жасмин, а я запечатал ее приоткрытый рот поцелуем и, фиксируя любимую за талию, подался бедрами вверх. Стараясь сократить момент неизбежной боли, слабое сопротивление тугой преграды я преодолел одним толчком. Но Жасмин сдавленно застонала и всхлипнула, вцепилась ноготками мне в плечи. «Тихо, любимая, нас не должны услышать», пытаясь сдержаться, прошептал я и, стиснув вздрагивающую Жасмин, осыпал поцелуями ее лицо. Все хорошо», прерывисто дыша, соврала она и, отклонившись, уперлась руками о мои ноги, а потом сама приподнялась и медленно опустилась, стискивая мой член в пульсирующих тисках нежного лона. Скрипнув зубами, я замер, позволяя ей танцевать танец нашей страсти в нужном ей ритме. Но надолго меня не хватило. Как только ощутил, что Жасмин начала понемногу расслабляться, положил руки на бедра любимой и, зафиксировав, начал направлять ее неумелые движения. Вскоре мы оба задыхались от волны неповторимых ощущений, а наши руки, губы и тела творили волшебство единения. На пике удовольствия я прижал Жасмин к груди и, поймав губами сладкий стон наслаждения, толкнулся последний раз. и излился своим удовольствием глубоко в лоно. На несколько мгновений мы замерли, до остатка впитывая неповторимый момент. Жасмин постепенно обмякла в моих руках, а я осторожно опустился на спину и распластал любимую на себе. Потянувшись, сдернул плед с подстилки и укутал нас. По телу разливалась приятная слабость. Двигаться абсолютно не хотелось, но в крови все еще бурлил сложный коктейль удовольствия и счастья. И спать я больше не мог. Слушая, как дыхание Жасмин постепенно замедляется, а биение сердца успокаивается, я перебирал локоны ее волос, оглаживая изгибы расслабленного тела и, глядя вверх, улыбался. «Люблю тебя, моя райская пташка», произнес тихо и, поцеловав любимую в макушку, добавил: «Это был твой лучший танец, наш танец». Находясь на грани сна и яви, Жасмин завозилась и, удовлетворенно вздохнув, прошептала: «Люблю тебя, мой братец».